Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, я представляю Днепровский завод свечей зажигания. Вы у нас помните свечи приобретали ранее? Свечи зажигания. Так, помню, да. Да, мы среди своих клиентов проводим опрос и хотели у вас уточнить, как они вам, всем довольны? Сейчас стоят на машине, пока проблем никаких. А сколько примерно? Не знаю, нормально. Проехали. Пробег уже? Какой? Да. Ну, за год, ну, 1010. Поняла. 1010. И как вам впечатление? Вот вы едете, вам тяжело сказать. Мощность машины позволяет ездить нормально, что-то дальше сейчас. Я покупал в связи с тем, что ты перешел на газ. Вот, я покупал там немножко с газовым уклоном. То нормально ездит, все, ничего, нормально. А как, более мягче стала, Елена, или более резкая? Ну, я понимаю, что вы хотите спросить. Не могу, ну, как-то, знаете, не могу там субъективное мнение. Ну, едет нормально. Едет, как до того ехала хорошо, так и сейчас едет. Хорошо. Ну, ничего, нормально, свечи нормально. Хорошо, вас понятно. Если вы не против, могу ли я вот этот разговор в наши отзывы оставить? Ну, чтобы люди слушали. Конечно, можете, конечно, можете. Спасибо, я вас поняла. Да, спасибо, что вот ответили, спасибо за хорошие слова. Да, спасибо и вам. Да, спасибо, доброго. Да, до свидания. Пока.